Метель же не прекратилась, а из тихой и живописной, словно бы устроенной для зимних валютных гостей столицы, стала буйной, вздорной, будто дрочливой, с молниями в заснеженном небе. В такую метель в степи недолго было бы замерзнуть или повстречать Пугачева. Останкинская башня не могла передавать цветные изображения. Все на экранах телевизоров было опять черно-белым. К тому же кривилось, морщилось, куда-то истекало или пересекалось снежными лавинами. Машины со щетками и песком и широкие скребковые лопаты оказались бесполезными. И что-то, тревожа жителей, высих над Москвой в бело-серых вихрях, в небесных прорубях то хохотало, то словно бы выстреливало пробками шампанского, то ухало и стонало. И так продолжалось дня четыре. На пятый день метель устала и усмирилась. А в квартире Михаила Никифоровича Стрельцова появилась Любовь Николаевна Кашинцева. «Что это вы, как куропатка ощипанная?» — поинтересовался Михаил Никифорович. «Вам бы высказать сострадание мне», — грустно сказала Любовь Николаевна. «Дайте хотя бы закурить». «Похоже, и я достоин сострадания, коли вы вернулись». «Я не вернулась». Она сидела на кухне, не скинув шубы из андатры, а лишь сняв лохматую шапку. Курила, и можно было подумать, что она действительно забежала ненадолго объявить важное и через полчаса уйдет. Но через полчаса она не ушла. Новые для Михаила Никифоровича шуба и шапка не вызывали мыслей об ощипанной куропатке. Но лицо, глаза, волосы Любови Николаевны свидетельствовали о том, как она гуляла. На лице ее были ссадины и царапины. Позднее, когда Любовь Николаевна отчасти облегчила себя сигаретами, тремя стаканами оживляющего чая, а потом и кружкой собственного зелья, и пошла спать, вышла отсыпаться. Она была вынуждена снять шубу, и выяснилось, что платье ее порвано и в пятнах. А на открытых разрывами ткани спине, груди и руках также ссадины и синяки. Но это было потом, а пока Михаил Никифорович спросил: «Вам не надо ли чего? Вы дрожите». «Не надо. Это нервное. Я справлюсь сама». И вскоре перестала дрожать. Но тоска не исчезала из ее глаз. После чая и кружки снадобья Любовь Николаевна заговорила снова. И вот что услышал Михаил Никифорович. «Я хотела, чтобы вы поняли меня. Или задумались». Любовь Николаевна трудно подбирала слова. Они не были приготовлены ею заранее и отчасти получались невнятными. И она сомневалась, что Михаил Никифорович сможет понять ее, потому как она сама себя не понимает и, возможно, никогда не поймет. Выходило так, что она заново открывала или испытывала жизнь. Жизнь во всем и себя в ней. Она многое желает испытать, испробовать, испить, и многое наперекор неизбежному. Наперекор тому, какой она должна быть, но какой она должна быть. В ней происходят изменения, часто неожиданные для нее самой. Ей еще воздается за непослушание и за дерзость, но она не может иначе. Порой она успокоенная и благонравная, но потом успокоенность и благонравие, да и что такое успокоенность и благонравие, становится ей нестерпимы, ее захлестывают загулье и азарт, она не может совладать со своей свободой, страстями и стихией. Но после летит в несчастье, в отчаяние, в самоотрицание, в желание все оборвать и прекратить. Однако можно ли все прекратить? Она не знает. Ведь и сама природа, сказала Любовь Николаевна, все ищет себя, Она как будто бы не способна пребывать в спокойствии. Но, может быть, она, природа, так никогда и не найдет своего истинного состояния, не обретет верного воплощения, и мы осуждены на вечные тайны и поиски, и муки? «Вы природа?» — спросил Михаил Никифорович. «Я часть природы», — сказала Любовь Николаевна, — «как и вы. Но я иная, нежели вы часть природы, и только иногда кажусь себе свободной, когда я забываю, кто я есть и что должна». И Любовь Николаевна замолчала. «Спасибо за метель», — сказал Михаил Никифорович. «Хорошая вышла метель, но зачем же было огорчать южан? В Италии случились заносы на дорогах, и люди мерзли». «Обойдутся», — жестко сказала Любовь Николаевна. «И вот еще. В той метели вы не заметили, не ощутили ничего необычного?» «О чем вы?» «Именно одно мгновение. Я попробовала, и как будто бы вышло. Если применить ваши знания, исчезли время, пространство, энергия, но тут же вернулись. Вы ничего не ощутили?» «Кажется, случился однажды перебой в сердце», — неуверенно сказал Михаил Никифорович. «Значит, было. Значит, вышло. Они исчезали, а то, что оставалось, прогнулось». «И теперь стоит прогнутое». Любовь Николаевна сказала строго. «Оно и всегда прогнутое. Я лишь усилила выгиб в одном месте и на одно мгновение. А если вы увлечетесь, раззадоритесь еще раз, и что-то из-за вас исчезнет уже не на мгновение, то ведь не только могут случиться перебои в сердце, а и само сердце остановится. Вам это в голову не приходило? Или вам все равно? Мне этого не позволят. Мне и за нынешние шеи свернут», — мрачно сказала Любовь Николаевна. «Но я попробовала. И вышла». Она встала, сообщила Михаилу Никифоровичу, что должна выспаться, пусть он ее извинит. Михаил Никифорович посоветовал ей отклеить блестки под левым глазом. Они были закапаны черной и синей краской с ресниц и век. Но Любовь Николаевна дала понять, что сил у нее нет, ей бы только добрести до дивана и рухнуть. Так оно и случилось. Михаил Никифорович вздохнул, поднял шубу и прикрыл ею Любовь Николаевну. Отсыпалась она двое суток. Останкино потихоньку очищали от снега. Мороз ослаб, вышла и оттепель, после которой пришлось сбивать сосульки и ледяные наросты, угрожавшие головам москвичей. Встревоженные товарки-отделочницы с Кашенкина луга отыскали квартиру подруги, набросились на Михаила Никифоровича. «Не случилось ли чего с Любашей?» Михаил Никифорович дальше кухни их не пустил, врать он не любил, растерянно говорил, что Любаша внезапно уехала к родственникам. Что-то там у них стряслось. «Что стряслось? Куда уехала?» — спрашивали. Ничего толком не мог объяснить им Михаил Никифорович. «Что же вы за муж такой?» — удивлялись девушки с Кашенкина луга. Обещали зайти еще. Говорили громко, однако не разбудили Любовь Николаевну. Проснувшись же, Любовь Николаевна ходила по квартире побитой и словно бы обреченной. Несмытые потеки краски, блестки, оставшиеся черными и синими, эту обреченность подчеркивали. Неслышно сидела Любовь Николаевна. Ничего не видела, молчала, будто бы в отсутствии всяких чувств, пила кофе и покусывала овсяное печенье, купленное ей Михаилом Никифоровичем. Михаил Никифорович не смог не рассказать ей о приходе девушек с Кашенкина луга. «Какой Кашенкин луг?» — не сразу дошло до Любови Николаевны. «Ах, этот! Я туда не пойду. Ничего не буду объяснять, хотя они и хорошие. Они-то хорошие, да вот я дурная. И как я пойду с таким лицом? «Вам же надо взять расчет, деньги за работу и трудовую книжку», — сказал Михаил Никифорович и сразу понял, как ему ответит Любовь Николаевна. Но, к его удивлению, она задумалась. «Действительно», — сказала она, — «и зарплата, и трудовая книжка». И сходила в контору. И оказалось, что ее не уволили за прогулы и не желают увольнять. Напротив, ее были намерены отправить на курсы повышения квалификации с перспективой сделать бригадиром. «Но ведь я прогуляла», — настаивала Любовь Николаевна. «Что вы?» — говорили ей. «Вы же ездили к серьезно заболевшим родственникам. Это так понятно». Любови Николаевне пришлось подать заявление об уходе с работы по собственному желанию. «Но зачем ей нужна была трудовая книжка?» — гадал Михаил Никифорович. Он опять по ночам ставил раскладушку в ванной. Любовь Николаевна выглядела понурой, подавленной, то ли ждала трепки за свой загул, то ли на самом деле ей было противно жить. В день увольнения в квартиру Михаила Никифоровича явились ее приятельницы-отделочницы. Была водка, вареная картошка, соленые огурцы с рынка. Сидели шумно. Но Любовь Николаевна почти не улыбалась. Одна из отделочниц давала понять Михаилу Никифоровичу, что он плохо холит и лелеет Любашу. На вопрос, куда Любаша пойдет работать и что будет делать вообще, она ответила, что ей опять на некоторое время придется уехать из Москвы к родственникам. «Это в Кашин, что ли?» — поинтересовался Михаил Никифорович. «Куда? В Кашин? Почему в Кашин?» — рассеянно переспросила Любовь Николаевна. — Ах, да, возможно, что и в Кашин. Потом она ходила по магазинам, сказав Михаилу Никифоровичу, что намерена подобрать гостинцы кашинским родственникам. При расчете ей выдали больше 200 рублей. — Хорошая была работа, — сказал Михаил Никифорович, — не то что в аптеке. Ни разу не запела в те дни Любовь Николаевна. А ведь Михаил Никифорович простил бы ей теперь и исполнение земли в иллюминаторе. Но не вспомнила она слов о траве у дома. Да и росла ли когда-нибудь у ее дома трава? И где был ее дом?